страницы со 153 по 182. Богословский. Очерк истории тибетского народа. Ленинград, 1942 год, страница 41. Цыбиков. Буддист-паломник у святынь Тибета. Петроград, 1918 год, страница 18. Кузнецов. Тибетская летопись. Светлое зерцало царских родословных. Ленинград, 1961 год, страница 56.